Братья и сестры, мы продолжаем с вами изучать книгу Бытия. Мы рассказали о Каине и о каинитянской цивилизации. И рассказывали мы это во многих беседах, рассказ растянулся во времени, и меня просили как-то подытожить, что ли, вот то знание, которое мы получили из Священного Писания о Каине и первой цивилизации, и обозреть как бы признаки, по которым можно каинитян опознавать в мировой истории. Потому что ведь ясно, что каинитяне, они рядом с нами, и их надо узнавать. Сам Каин, как историческая личность, он без ошибки опознавался по тому знамению, которое дал ему Господь, по каинской печати. И чем было то знамение, что это было за печать Каина, мы не знаем, нам это не нужно. Однако Каин – это ведь еще историческая общность, потому что Каин – это родоначальник антицерковного общества, которое привязано к Церкви Божией до скончания мира. То есть каинитяне, как историческая общность, всегда восстают на Церковь или борются изнутри. Они всегда рядом. Опознание каинитян есть практическая задача церковной жизни. Поэтому Священное Писание, если внимательно его читать, сообщает нам признаки, и по ним можно опознать каинитян во все эпохи человеческой истории. Вот давайте попытаемся сделать такой систематический обзор этих признаков. Первое, что мы знаем о Каине, это то, что преступление Каина началось с жертвоприношения. Преступление Каина началось жертвоприношение, и оно было жертвоприношением, потому что то, что сделал Каин, апостол Иоанн пишет это отчетливо, Каин заклал брата своего, тем он усыновился дьяволу. Человекоубийство здесь не есть первое из многих убийств в ряду человеческой истории, потому что преступление Каина было в духе. Каин был духовный человек, он совершил жертвоприношение. Его преступление не имело иного мотива. Его нельзя объяснять через мотив. Какие выводы для опознания каинитян можно из этого сделать? Каинитяне – это духовная общность. Следовательно, они в чем-то подобны церкви. Они стараются дублировать церковь, они ей подражают, они духовная общность. Внутри себя каинитяне подразделяются по различным служениям. То есть в духе они монолитны, но служат различно, не менее многообразно, чем члены тела Христова. То есть для того, чтобы их опознавать, нужно понимать, что они разную работу делают и разный характер могут иметь. Какая-то часть каинитян всегда непосредственно рядом с церковью. Каинитяне испытывают неодолимое влечение к праведнику. Каин убил Авеля не почему другому, а только потому, что дела Авеля были праведны, а самого Каина лукавы. Об этом мы говорили в первом послании Иоанна, 3 глава. Что из этого следует? А из этого следует, что каинитян ничем нельзя задобрить, с ними нельзя договориться, от них нельзя отгородиться, их ничем нельзя отпугнуть от церкви. И не нужно на это надеяться. Они всегда будут рядом. Далее. Преступление Каина совершилось в духе. Каин был духовный человек. Он совершил религиозное служение, усыновился дьяволу. Когда Каин убивал Авеля, он мог не испытывать никакой личной неприязни к убитому. Вот мог испытывать, мог не испытывать. Нельзя сказать, что Каин был злой человек. Каин мог быть не злой человек. Он был, как говорит апостол Иоанн, от лукавого. Вот есть мнение, что Каин по зависти убил брата. Это только верно в одном отношении. Насколько это применимо к дьяволу, потому что в книге «Премудрости» сказано «завистью дьявола смерть вошла в мир». А ведь зависть дьявола – это не психологическая характеристика, потому что дьявол – дух. Зависть дьявола – это вот что. Воля не иметь подобного себе. Об этом сказано в книге Иова. Вот его главное движение, его дух. Он хочет быть бесподобным. Поэтому дьявол не спал и отвратился от небес. Там есть подобное ему. Каин, еще раз повторю, мог не испытывать никакой личной неприязни к убитому. То есть каинитяне есть духовная общность, а в личном общении это могут быть вполне доброжелательные люди. И не надо этим обманываться. Они вежливые, терпеливые, спокойные. Но это не должно нас обманывать. Дальше. Церковь Божья и каинитяне. Не есть этнос. Вот как Церковь Божья не есть этнос, так и каинитяне. Не есть никакой народ. По косвенным данным можно судить, что после потопа ни одной капли крови не осталось от каинитян в человечестве. Каинитяне не есть нация. Однако каинитяне лгут, что они нация иногда. То есть для маскировки своей духовной природы они могут скрываться под видом нации и обвинять своих противников в национальной фобии. Поэтому, если мы постоянно слышим о какой-то особо обижаемой нации, имеет смысл спросить, нация или это. Когда народ принимает на себя Каинову печать, на характер этого народа накладывается как бы духовная физиономия. Нужно смотреть только на духовную составляющую. Если так смотреть, то можно разглядеть, что физиономия это будет одна и та же. Также и начальные события, от которого народ становится носителем каинской печати, всегда одного типа. Кровопролитие в духе, заклание, умерщвление как культовое действие, за которым обязательно следует ложь. О Бавеле, о воскресшем Христе, о царе-мученике и так далее. Последние импульсы поведения каинитян находятся вне сферы психологии. То есть каинитяне – это духовная общность. И последние импульсы вне сферы психологии. И поэтому последние импульсы поведения каинитян часто действуют как неосознаваемые. Бессознательное поведение сообщества, роевое, может быть чрезвычайно согласованным, что и наблюдается у каинитян. Далее, Каин был проклят. Из проклятия данного Каину узнаем следующие признаки, по которым опознаются каинитяне. Каин – стенающий. Каин Богу солгал в лицо. Каин – стенающий, он не может молчать, он обречен подавать голос. По звучанию этот голос есть стенание. В стенании каинитян в одно соединяются уныние и ропот, которые звучат по-женски. По содержанию то, что говорят каинитяне, всегда содержит ложь или долю лжи. В конечном счете это клевета на Бога. И в стенании Каина содержится решимость жить без Бога. Вот когда в стенании мы слышим решимость жить без Бога, то это, собственно, есть наглость. Каинитяне опознаются по своей наглости. Свою неспособность молчать каинитяне обратили в способность всегда говорить. Каинитяне всегда будут выступать за неограниченную свободу говорения. Понимаете, вот сыны Божьи, они могут молчать, а могут говорить. А вот каинитяне обречены говорить. И они всегда выступают за неограниченную свободу говорения. Чем более массовыми и свободными от нравственных обязательств становятся средства говорения, то есть печати, вещания, обмена информацией, тем большее влияние на жизнь общества оказывают каинитяне. Ограничение свободы говорения они воспринимают как лишение жизни, и поэтому они будут биться за то, что они называют свободой слова до конца. Вот, говорение есть специальное служение внутри каинитянского сообщества. Однако, поскольку все каинитяне стенающие, они способны в один момент производить нужный звук говорения. Все в один момент. Это называется гвалт. Далее, проклятие Каина также в том, что он трясущийся. Каинитяне не есть сообщество испуганное или пугливое отнюдь. Их страх беспредметен. Поэтому они всегда готовы сняться с места и везде остаются непрекаянными. Быстро, кстати, осваивают чужой язык. Надо понимать, что способность каинитян к языкам совершенно особенная. Для них нет иностранных языков. Поэтому они быстро языки осваивают. Страх каинитян не имеет конкретной мотивации, поэтому он чаще всего неосознанный, ведь он трясущийся, да, Каин? Это трясение на уровне физического тела с обратным воздействием на психику. Вот стенание и трясение – это суть качества, которое каинитяне не хотят признавать за собой. Поэтому вместо «стенающий» и «трясущийся» мы в синодальном переводе, в раввинистической Библии, мы имеем изгнанник и скиталец. Да не изгнанник и скиталец, еще раз, братья и сестры, а стенающий и трясущийся. Вот, вот такой Каин. Каинитяне подменили стенание и трясение. Сначала своей традиции, иудейской традиции. Они сумели внедрить ее в переводы Библии. Затем и на уровне самочувствия. Получился изгнанник и скиталец. Вот так каинитяне избрали для себя позицию избранничества. То есть страдания каинитян действительные. Они страдают действительно. От позиции ложные. И вот в страданиях каинитян нет трагизма. Вот страдания без Бога с претензией на избранничество, мученичество, благородство – это позиция комическая. Вот гораздо легче опознавать каинитян, если не поддаваться внушению, что их бытие в мире трагично. Нет. Они соизволили стать в позу, и постольку их позиция комична. Далее. Каин проклят от земли. Некоторые каинитяне несут проклятие Каина. Это как бы один разряд. Его не надо путать с другим, потому что другие несут каинову печать без проклятия. Вот те, кто проклят, те, кто ведает, что творит, те не раскаются. Отсюда следует, что попытки обращать каинитян к Богу – занятие вообще трудное. Иногда совершенно бесполезное. Кто из каинитян способен к покаянию, кто нет, это откроется в последние дни. Собственно говоря, не нам заниматься в данном вопросе экспертными оценками. Далее. Каин проклят от земли, и тем сильнее он хочет владеть земной жизнью, другой для него нет. Ему дана только жизнь земная, временная, и у Каина самое острое чувство времени. Желание владеть земной жизнью для каинитян, это умные мистичные люди, было осознанное как цель овладения временем и исчислением времени календарем. Вот хронология священной истории дается в родословиях сынов Божиих. Это означает, что время истории течет через церковь. Вот для каинитян это нестерпимо. Они будут изменять хронологию священного писания на уровне текста. И также они усиливаются навязать церкви иной календарь. Вот не надо поддаваться тому, чтобы принимать другой календарь, чем тот, который есть сейчас. Еще Каину сказано, земля не прибавит силы своей, чтобы дать тебе. Из этого не следует, что каинитяне не могут жить оседло. Очень даже могут они жить оседло. При этом каинитяне любят странствовать. Это их собственный выбор, их никто не гонит, кроме собственного страха. Время от времени они меняют место жительства, перемещаются по планете. Интересно, что тот народ, который не имеет корня на планете, потому что сказано, земля не прибавит силы своей для тебя, этот народ мечтает иметь корень на почве. И отсюда возникает инстинктивное стремление части каинитян закрепиться на земле при помощи коллективных форм ведения хозяйства. Сама идея вообще вот коллективных форм ведения хозяйства, сама эта идея, она вообще каинская. При всем при этом самая эффективная форма выживания вне отношения к земле изобрел сам Каин. Это город. Первый город удовлетворяет страхованию Каина и дает ему возможность оседлой жизни. Город как форма жизни вне отношения к земле. Это центр посреднической деятельности. То есть Каин был не только основателем первого города, он дал городу имя. Он властитель городской жизни. Каин – универсальный и непревзойденный посредник. Далее, кроме проклятия, Каину по его просьбе была дана Каинова печать. То есть, когда Каин получил проклятие, он издал свое первое стенание и показал, что такое Каиново трясение. «Будет так, что всякий встречный убьет меня». То есть может случиться, что человек видит каждого другого человека. Польза он мне или угроза, только в отношении к себе. Понимаете? Вот есть такой взгляд на другого человека, когда я смотрю на него только в отношении к себе. Пользу он для меня может принести, или он для меня угроза. Вот такой человек не видит других людей, как других. Он их не понимает. Вот он одинок. Вот худший случай, когда человек видит других людей – только как самого себя. Лжец видит лжецов, торгаш торгаша, убийца убийц. Вот такой человек совершенно одинок. Вот таков был Каин, когда он стенал к Богу. «Будет всякий встречный, убьет меня». Каин выпросил себе у Бога знамение. За насилие над Каином Господь положил семикратное расслабление. Печать Каина увековечила его положение. Совершенному одиночеству Каина дана охрана. Представляете? Одиночеству дана охрана. Совершенная охрана от насилия. То есть Каинова печать – это защита для каинитян, однако они могут обратить ее к нападению. Каин был оторван от земли, он был изобретателем города, как центра посреднической деятельности, а город есть первичная форма цивилизации, то есть такого общественного устройства, которое существует независимо от богопочитания или вопреки ему. И по мере развития цивилизации доля посреднических операций будет возрастать. Вот история движется вперед, и доля посреднических операций растет. От натурального обмена кожи за кожу до всемирной кредитно-финансовой системы. То есть меняло торговец, финансист, каинитянин видит других людей как себя самого, поэтому он будет лучшим менялой, лучшим торговцем, лучшим финансистом. Каинитянин не может жить на земле, но он может распространять город на землю. Посредническая деятельность оказалась под началом не имеющего покоя, активного, неприкаянного, трясущегося человека, и он будет город распространять на всю землю. Цивилизация не имеет внутри себя никакого ограничителя роста. То есть способ жизни для каинитян есть постоянное расширение. С развитием цивилизации и всех форм посредничества происходит концентрация всех продуктов посреднической деятельности на языке Библии золота в одних руках. Сыны Божии должны знать это, что золото оказывается в одних руках, и немало тем не смущаться. Священное Писание, это в книге Иова, рисует дьявола, которому усыновился Каин, как чудовище, которое владеет всем золотом мира для бесчеловечного употребления. Это надо знать, смущаться этим не нужно. Из Каиновой печати мы знаем, что за насилие над Каином воздается семикратным расслаблением. Поэтому духовные потомки Каина могут вызывать другие народы и сынов Божьих на побиение себя. Вот одно из служений каинитянского сообщества – это провокация, погрома. Подставляя часть своего народа на побиение, каинитяне ослабляют другие народы, в среде которых они живут. То есть каинитяне заинтересованы в распространении агрессивного национализма. Каинитяне – мистическое сообщество. Оно уподобляется Церкви Божией. Церковь небесная укрепляется через своих мучеников, а каинитяне ослабляют своих противников на земле, побуждая их к беззаконным действиям по отношению к себе. Каина бить нельзя. Вот что сказал Господь, когда давал ему печать. Это надо знать. Простор для каинитянских провокаций возрастает вместе со свободой для говорения, тем, что называется свобода слова. И последнее. Мы говорили с вами о особой каинитянской цивилизации. Первым деянием Каина было скрыться от лица Божия. Каин ушел от Бога и от Адама. Сыны Божии, церковь, будут иметь родословие. Помните, это по-еврейски называется толдот. Родословие сынов Божьих начинается от Бога, а родоначальник церкви – Адам. А у каинитян нет родословия, нет толдота, именно потому, что они не от Бога. А сам Каин потерял отечество. Каин потерял отечество и землю, и отца Адама. Поскольку Каин стал по духу не от Адама, то народ, который принимает печать Каина, осознает себя совершенно особенно от других сынов Адама и приписывает себе, это очень важно, кстати, братья и сестры, он приписывает себе, вольно или невольно, осознанно или нет, иную человеческую природу, чем у других народов. Устраивая свою жизнь на земле, человечество время от времени испытывает держимость, увлеченность, религиозный энтузиазм от новых изобретений цивилизации. То есть упование свое целые народы вдруг начинают полагать в обустройстве земной жизни, целиком этим увлекаясь. Вот такая надежда есть мечта. Когда Каин изобрел новую форму жизни, он назвал ее по имени своего сына, город Енох. Он показал движущую силу цивилизации, мечта о новой жизни и лучшей жизни для будущих поколений. Этой мечтой каинитяне могут заражать и другие народы. В каинитянах, в первой каинитянской цивилизации, если существовала вера в прогресс, мечта новой жизни, то не далее пятого поколения. Помните, грехи отцов на детях до третьего, четвертого поколения. А в пятом поколении при Ламехе все стало ясно. Мечта новой жизни и счастье для потомков показала свою тщету. В каинитянах явились признаки вырождения. На этом этапе произошло изменение понятия родства. Родство стало передаваться через материнскую кровь, и явилось особое служение каинитянских женщин – приобщение к каинитянам детей от мужчин иного сообщества. Изменилось понятие родства, понятие крови. В это время произошел цивилизационный скачок. Что с чем связано, не берусь разбирать. Он произошел. Это был второй цивилизационный скачок. Первый – это была закладка города, а второй – это изобретение каинитянской цивилизации. И каинитяне осознали, что развитие цивилизации приводит к окончательному закреплению печати Каина над их народом. В этом смысл знаменитой песни Ламеха. Еще раз. Если человек целиком принимает достижение цивилизации, на нем окончательно закрепляется печать Каина. То есть, когда народ обретает веру в прогресс, он становится союзником каинитян в истории. Поэтому каинитяне поддерживают веру в прогресс в других народах. Далее. Изобретение цивилизации амбивалентны с нравственной точки зрения, двузначны. Но в рамках каинитянской цивилизации они скорее имеют отрицательный знак. Вот город Енох, был несбывшейся мечтой о новой жизни. Кочевое скотоводство могло быть самовольной попыткой найти связь с землей. Инструментальная музыка, изобретение каинитян, без сомнения вторила интонациям каинового стенания. Обработка металлов привела к изобретению оружия для убийства. Каинитянин оказался первым вооруженным воином и первым агрессором. Вот как трясущийся человек может стать зачинщиком военных действий, понять невозможно, если держаться психологического правдоподобия. Вспомним, что бессилие Каина, его печаль и страх, совмещалось с его энергичной решимостью жить без Бога. Это совмещение называется наглость. Вот такую же наглость обнаруживают трясущиеся каинитяне своей агрессивности. Это так называемая стратегия упреждающего удара. Каинитянин, он, может быть, выглядит слабым, но он бьет первым. И последний штрих в духовной физиономии каинитян. Он обозначает некоторую матриархальность зрелого каинитянского общества. Женщины-каинитянки определяются в своем служении. Каждая отчетливо знает свою роль. Первое – жена для своих. Второе – жена для чужих. Третье – блудница кедыша для совращения сынов Божьих. Каинитяне всегда выступают за легализацию всех форм разврата и извращенных отношений. На этом, братья и сестры, наконец мы с вами заканчиваем изложение истории Каина и каинской цивилизации.